Через 4 часа непрерывных и утомительных поисков Дани улыбнулась удача. Недалеко от берега, на суше, радар обнаружил металлический объект. «Снижайтесь, Майя, и подойдите поближе. Это точно металл». «Странно, здесь голые скалы. Как мог куб оказаться в толще скалы?» Линтер завис над объектом так низко, как позволяли нагромождение камней. «На какой глубине объект, Даниэль?» «Сейчас посмотрю на всех частотах, чтобы определить поточнее. Итак, расстояние от антенны до отражающей поверхности 152 метра. Сплошная однородная скала». «Непонятно, как он мог там оказаться?» «Я не уверен, Майя, что это наш искомый артефакт. Посмотрите, граница довольно размыта. Это значит, что у найденного объекта верхняя часть неровная, она неправильной формы, а куб должен иметь плоскую грань. Может быть, он сильно поврежден? Это, конечно, возможно. Так, координаты записаны. Я сбрасываю радиомаяк на всякий случай и вызываю геологический линтер с горнопроходческой РУС-установкой. Надо эту штуку достать. А мы идем в космопорт, на сегодня хватит». Через 4 часа, когда Дани ужинал в своем номере, в дверь позвонили. «Входите, не заперто!» — крикнул он, отдавая должное осетрине горячего копчения. «Доброго вечера, Даниэль», — сказала Майя. «Решили попробовать продукцию местного рыбоводческого хозяйства?» «Попробуйте, очень вкусно, просто пальчики оближешь». «Я ем все только культурное». «Жаль, многое теряете. Эден-2 — чудное место. Никогда я так вкусно не ел, разве что в детстве на острове». «Пришла сказать, что нашему экипажу причитается огромная премия». «Неужели это он?» «Нет, мы нашли не куб, а угадайте что?» «Кусок чужого корабля?» «Ничего подобного. Это было золото. Огромное жило самородного золота». «Не может быть. Таких огромных самородков не бывает». «Здесь все бывает. Это планета чудес». «И что же теперь? Эденцы бросят работу и будут жить на это золото, покупая все, что нужно на Иреции и в других колониях? Тогда мы им добра не сделали». «Золото — это деньги. А деньги принадлежат казне. Правом эмиссии обладает только метрополия. Так что это золото принадлежит всему арамейскому народу. Похоже, это богатейшее месторождение в галактике, и нам, как первооткрывателям, полагается премия». «Так значит, никакой особой выгоды Эден-2 от этого не получит?» «Это, пожалуй, правильно. А зачем казне нужно столько золота?» «Так как численность народа растет за счет колоний, приходится имитировать новые деньги. Каждому человеку ведь надо пользоваться деньгами. Поэтому их общее количество должно быть пропорционально количеству людей. Иначе нарушится баланс в платежной системе. Вот для этого и ведется добыча золота. Но после нашего открытия Центральному банку долго не надо будет беспокоиться о том, где взять нужное количество металла для выпуска денег». «Я рад за наш Центральный банк. А что за премия?» «По 20 тысяч шекелей каждому». «Ничего себе! Сумасшедшие деньги! Это же годовой объем моих авторских». «Авторских?» «Ну да. Открытие Тиквелаб пользуется огромным спросом». «Ах, да, конечно. Вы молодец, Даниэль. Пойду к себе. Завтра сбор в 11. Постарайтесь хорошенько выспаться». И следующий день, и весь следующий за ним месяц, проведенный в кропотливых поисках и нудных полетах над дикой скалистой местностью вдоль Нового Евфрата и его многочисленных притоков, никаких успехов экспедиции Майи не принесли. Дани ломал голову над вопросом, как можно сделать поиск более целенаправленным. И вот в одну из ночей ему приснилась неплохая идея. Наскоро позавтракав, он отправился к своему капитану. Майя, не торопясь, потягивала кофе и смотрела новости на экране своего вычислителя. «Доброго утра, Майя!» «И вам того же, Даниэль. Что это вам не спится сегодня?» «Идея! Есть идея!» «Рассказывайте, коллега». «Почему мы ищем куб в реке?» «Теперь всем известно, что синий эденит — артефакт Хара, и он был на их корабле, точнее, в спускаемом аппарате корабля, потому что корабль с экосистемы должен был быть очень большим, и сесть на планету не развалившись ему вряд ли бы удалось. Далее, рассуждая логически, мы имеем справедливое предположение о том, что и куб находился в этом же аппарате. И раз река выносит синий эденит, то и куб должен лежать на дне реки или под ее дном. Вероятно, он очень тяжелый, и поэтому он не сильно продвинулся вдоль русла». «Все как будто верно. Но скажите, капитан, вы бы посадили аппарат прямо в реку? Конечно, нет. И это значит? Это значит, что река сама пришла на место посадки через некоторое немаленькое время. И что реконструкция изменений русел Нового Эфрата и его притоков даст нам возможность значительно сузить район поисков. Даниэль, это толково. Глаза Майи загорелись. Так, сейчас сформулируем запрос в инфосеть Эдена-2. Как бы это получше спросить? Реконструировать изменения русел рек в бассейне Нового Эфрата за последние 10 тысяч лет. Проанализировать с шагом 100 лет, составить карты, оживить и вывести видео на экран. Лучше не скажешь. Сейчас. Майя старательно ввела запрос, и они стали ждать. Через 5 минут вычислитель сообщил о выполнении задачи. «Так быстро?» — удивился Дани. «Вычислительные мощности эденцев просто поражают. Все происходит значительно быстрее, чем у нас. Но давайте посмотрим, что получилось». Майя проиграла видео вперед и назад несколько раз. В трех местах линии рек ползали особенно заметно. «Вот что и требовалось доказать», — улыбнулся Дани. «Отлично. Туда-то мы сегодня и пойдем. Идите, Даниэль, переодевайтесь. Ранец не забудьте, все-таки...» «Вы гений. Вы явно преувеличиваете, Майя. Практика — критерий истины. Если найдем куб в этих районах, тогда насчет гениальности возражать не буду». Через полтора часа линтер Майи вылетел из космопорта. Капитан взяла курс на ближайший намеченный район поиска, и через 10 минут они были на месте. «Здесь песчаная лоханка, окруженная хребтами», — заметил Дани. «Поэтому-то русло и менялось так быстро». Пойдем, как всегда, вдоль реки? Сначала да, а потом надо будет просканировать всю лоханку. Может быть, подняться повыше, чтобы захватить полосу побольше? Если бы мы точно знали размеры куба, можно было бы рассчитать оптимальную высоту полета. Но мы не знаем. А вдруг он окажется довольно маленьким? Тогда мы рискуем его не заметить. Глубина залегания тоже неизвестна. Значит, параметры те же? Да, поехали. Пройдя вдоль реки от одной границы лоханки до другой, экспедиция ничего не обнаружила. «Теперь давайте сместимся на 100 метров в сторону старого русла и пойдем обратно», — попросил Дани. «Поехали». Через 20 километров Дани дал команду остановиться. Был отчетливый отраженный сигнал, правда очень короткий. «Возвращаемся и снижаемся». Снизившись до 10 метров, Майя медленно пошла обратным курсом. «Стоп!» — скомандовал Дани. «Что это может быть? У вас на экране отрезок прямой линии. Это что же, геологи лом потеряли, что ли? Каково расстояние до объекта?» «Ого, 530 метров. Длина при таком расстоянии получается 3 метра. Вряд ли геологи были здесь так давно, и вряд ли они носят с собой такие длинные ломы. Я думаю, это он». «Тогда почему он выглядит как палка?» «Он так и будет выглядеть, если лежит точно ребром к нам. Радиоволны отражаются от грани под углом 90 градусов и обратно на антенну не попадают. Это чудо, что мы вообще его заметили. Обратите внимание, сторожевая программа так и не сработала». «Вот, я же говорила, вычислителям доверять нельзя». «Доверяй, но проверяй», — гласит старинная романская мудрость. «Я вызываю проходчиков. А нам придется оставаться здесь, чтобы принять груз на борт, когда они его выкопают». «Майя, а вы не знаете, сколько он может весить?» «Пока не знаю. А вы как думаете?» «Предположим, что куб выполнен из металла платиновой группы. Тогда при ребре 3 метра и плотности 22 тонны на кубометр мы имеем 594 тонны». «Да, вес немаленький, краном его не возьмешь. Придется задействовать объектные темпоральные генераторы». «У вас на линтере даже это есть?» «Ну а как же, все предусмотрено». 4 объектных генератора крепятся по бокам груза и создают пульсирующее темпоральное поле, благодаря чему объект становится невесомым. «А провода, наверное, в руку диаметром или, может быть, сверхпроводящие, на основе монополиума?» «Нет, последний вариант устройства содержит компактные высокочастотные трансформаторы. Повысили напряжение в 100 раз и, соответственно, понизили ток и диаметр проводов. А сверхпроводящий кабель стоит дороговато». И техсовет принял решение в пользу трансформаторов. «Так и надо было сделать с самого начала. Но в академии мы учили, что подобные устройства запитываются большими токами. Так ведь Яцира только недавно освоила выпуск быстрых силовых ключей с подходящими параметрами. Тогда понятно. Прозвучал вызов по радио. Проходчики подошли, обрадовалась Майя. Линтер ИКТ-16. Капитан Майя Батнахшон. Это вы, Ефраим? Да, Майя, привет вам от проходчиков. Что будем выкапывать на этот раз? Еще одна золотая жила? Нет, на этот раз дело тонкое. Кажется, мы нашли артефакт. Он довольно большой, это должен быть куб с ребром 3 метра. Нам надо сделать шахту, чтобы подвести объектные темпоральные генераторы. При этом вы не должны задеть куб. Сможете сделать? Глубина какая? 530 метров. Довольно прилично. Значит так, порода песчаная и осадочная. Режем круглую шахту диаметром 10 метров, стенки уплотняем и оплавляем. Песок и обломки будем высасывать. Дайте точные координаты центра по спутниковому навигатору и отходите километров на 20, иначе вас засыплет. Принято. Сколько потребуется времени на проходку? Я думаю, 3 часа будет достаточно, а потом подходите и забирайте груз. Отлично, Ефраим. Даниэль, берите управление на себя и по радару поставьте линтер точно над объектом. Надо снять координаты. Принято, капитан. И... выполнено. Центр линтера над объектом. Майя передала координаты капитану проходчиков и повела свой корабль к краю долины. Через 3,5 часа Ефраим вызвал Майю. «Все готово. Это действительно куб. Он лежал на ребре, и когда мы освободили его от породы, он упал на грань. Так что лежит он немного не по центру. Если хотите, мы подрежем стенку шахты». «Какой зазор сейчас между кубом и стенкой?» 2 метра там есть, это точно». «Этого хватит, чтобы установить наши объектные темпоральные генераторы. Так что примите нашу благодарность за отличную работу». «Кстати, Майя, наш геолог спускался в шахту посмотреть на артефакт и узнать, из чего он. Экспресс-анализатор показал, что на поверхности чистейший иридий. Получается, что вы нашли объект колоссальной стоимости». «Информация, скрытая в кубе, намного порядков дороже, если удастся расшифровать, конечно». «Ефраим, пожалуйста, не уходите, пока мы не погрузим артефакт на борт». «Конечно, я буду рядом. В пределах прямой видимости, на всякий случай». Когда пыль, поднятая проходчиками, окончательно рассеялась, Майя подвела свой корабль к шахте и зависла над ней. «Второй и третий пилоты и энергетики, которые не на вахте, медик и повар, подойдите в рубку». Когда все собрались, Майя сообщила. «Наша миссия подходит к концу. Осталось забрать груз. Придется работать с объектными темпоральными генераторами. Это трудная и ответственная задача. Расстояние от энергоустановки до места крепления генераторов 540 метров. Руководить работой будет наш главный энергетик, Амос. Вы, Гедон, Буаз и Гамлиэль, будете помогать. Зерах и Игаль, вы останетесь на грузовой палубе, будете следить за подъемниками и подстраховывать тех, кто в шахте. На всякий случай напоминаю, что для работы в шахте надо надеть изолирующие космические костюмы, так как там, после проходки, может вовсе не быть кислорода. Амос, наверное, необходимо задублировать питающие линии, как думаете?» «Непременно, капитан, за это не беспокойтесь, жалеть проводов не буду». «Тяговые тросы закрепить не забудете?» «Майя, я вас умоляю, не в первый раз грузим массивный объект». «Тогда за дело, коллеги». 4 космонавтов спустились на тросах в шахту и установили вокруг артефакта подъемное оборудование. Через час все было готово к подъему. Команда из 2 пилотов и 2 энергетиков вернулась на борт. И Амос, введя питание темпоральных генераторов, начал осторожно подтягивать груз. На подъем ушел целый час. Амос не хотел разгонять объект, чтобы потом не было проблем с его торможением. Наконец, артефакт достиг уровня грузовой палубы. Автоматически сработали электромагнитные захваты, затормозив куб и зафиксировав его положение. «Все готово, капитан, закрывайте створки», — доложил Амос. «Мне нужно еще 30 минут, чтобы подвести и затянуть механические захваты. Груз массивный, и я намерен использовать все, что имеются». «Да, конечно, Амос, не торопитесь. Дело уже сделано, работайте спокойно». Через 40 минут Майя вызвала 2-й линтер. «Ефраим, мы закончили. Можно идти на базу. Еще раз благодарю за помощь». «Всегда рад помочь, Майя. До связи». «До связи, Ефраим». Майя врубила тягу и скважность. Линтер ИКТ-16 рванул к космопорту Нового Иерушалайма, унося в себе тайные знания чужой цивилизации. Дани пошел на грузовую палубу, где обычно располагались контейнеры с грузом и десантная кабина. Вместо последней теперь красовался иридиевый куб. Ребра его оказались закругленными. «Радиус примерно 3 сантиметра», — подумал Дани. «Если бы ребро было острым, вряд ли мы бы его обнаружили». «Надо же, чистый иридий, самый благородный металл из всех благородных, даже в королевской водке». Смесь соляной и азотной кислот не растворяется. Интересно, зачем все так сложно? Все равно ведь мы его откроем. Перед промышленным русорезаком не устоит даже иридий. «Посмотрел нашу добычу, капитан. Впечатляет», — сказал Дани, вернувшись в рубку. «Когда летим на Ирец, как думаете?» «Как только Большой Совет зафрахтует голубой свет для спецрейса. Кстати, нужно связаться по радио с Корми, сказать, что нашли». «Я могу связаться прямо с Нуахом». «Разве ваш первый уровень позволит вам провести сеанс связи на этой довольно населенной планете?» «Наверное, у меня все-таки третий уровень, просто я еще не сдавал экзамен». «Ладно. Сейчас зайду на посадку, тогда попробуйте». Когда Линтер Май занял свое место в ангаре, Дани вызвал Нуаха. Связь получилась с первого раза, и он подумал, что его уровень, возможно, уже четвертый. «Мир тебе, Даниэль. Как там ваша экспедиция?» «Нашли. Мы его нашли. Можно фрахтовать космолет. Куб с ребром 3 метра, чистый иридий». «Да, иридий. Это от души. А как насчет остатков корабля?» «Точнее, спускаемого аппарата. Ничегошеньки не осталось от их технологий. Я почему-то думаю, что создатели корабля Хара специально предусмотрели его разрушение, когда цель будет достигнута. Какая-нибудь химическая реакция, в общем, самораспад. А поскольку это место побывало в русле Эденской реки, не удастся найти даже следов тех химических соединений, которые остались бы на месте распада корпуса». «Твое предположение имеет право претендовать на правильность. Очень, очень может быть. Отсюда и благородный металл для того, что подлежит сохранению на многие тысячи лет. Как тебе Эден-2?» «Потрясающая планета. Здесь так много всего интересного, а еда какая! Да и бахуры водятся». «Бахуры?» «А, да, это такие вечные девчонки. Кажется, они не вступают в брак. Так что тебе на них только полюбоваться можно». «Дело вовсе не в том, что они красивые, они, кажется, живут без экрана. Да и программы для киберклеток, которые они используют, очень интересны. Эсти будет их изучать, и мне кажется, что здесь есть перспектива». «Я чувствую тиквелап на пороге новых изобретений». «Очень может быть». «Ладно, дружище Даниэль, фрахт я сегодня оформлю и передам официальный запрос через Корми. Готовьтесь к отлету. В ИКИ будет организована специальная лаборатория, туда и доставите куб. Тебе, как одному из первооткрывателей, гарантируется право участвовать в исследованиях своими идеями и получать все результаты, в том числе и секретные». «И еще, тебе надо сдать экзамены на четвертый уровень, я настаиваю». «Сразу на четвертый?» «Я знаю от телепатов колонии, что ты, будучи на Иреце, связывался с ними со всеми. Так что не прибедняйся, мне все известно». «Ладно, Нуах, как скажешь. До связи». «До связи, Дани. Удачи». «Все в порядке, Майя. Нуах уже оформляет фрахт». Голубой свет как раз должен был недавно закончить заправку водородом от Эденского звездного ветра. Пока Кармис и Лазаром будут улаживать формальности, у нас есть сутки, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом в этом приятном городе. Какие у вас планы? Попытаюсь найти Тель-Авив и познакомиться с бахурами. Мне нужно собрать материал для сестры. Ну что ж, удачи. Маловероятно, что они вообще будут разговаривать с молодым парнем, но попробуйте. Дани все узнала о штаб-квартире движения Бахарут из информационной сети Нового Иерушалайма. По счастью, Тель-Авив располагался именно в этом городе, и Дани решил не утруждать себя путешествием на подземке, отправившись туда на скафе. Организация арендовала спортивный зал и две небольшие комнатки в здании на северной окраине города. Дани позвонил в дверь. Молодой девический голос ответил. «Входите, не заперто». Дани вошел. За столом, на котором стояли два вычислителя, сидела очаровательная бахура с длинными шелковистыми каштановыми волосами. На ней был странного вида костюм, больше похожий на костюм островитянина времен войны с романцами. Кольчуга, кожаные брюки и поверх кольчуги кираса. На стене была развешана целая коллекция холодного оружия. Внизу стоял магазин с рядами тяжелых длинных шпаг и слегка искривленных мечей с длинными, имеющими противовес рукоятями, чтобы можно было держать и двумя руками. «Мир вам, добрая девушка. Это Тель-Авив, я не ошибся?» «И вам того же, добрый паренек. Что вам нужно от Бахур?» «Даже не знаю, с чего начать». «Вам 20, если я не ошибаюсь. Какие-то проблемы со здоровьем? Не хватает стандартной защиты? Чисто мужские проблемы?» «Начните с главного, но учтите, наши программы не всесильны». «Нет, я не по этому вопросу, я просто хотел познакомиться». «Да вы с ума сошли, что ли? С какой дикой планеты вы прибыли?» «Бахуры не знакомятся с мужчинами и не вступают в брак. Ни на каком уровне». «Я вовсе не в этом смысле. Я, можно сказать, ученый и хотел бы собрать материал для исследований». «Очень интересно. И что же вы хотели узнать? Мы не публикуем очень много из наших разработок, и на то есть причины. Большой совет Метрополии нас в этом поддерживает». «Нашу с сестрой лабораторию Большой совет тоже поддерживает. Правда, сначала не поддерживал, но после референдума наши противники подали в отставку, и теперь все стало по-другому». «Да неужели?» «Нет. Не может быть. Кто вы?» «Даниэль Бен-Ашер. Представляю здесь Тиква Лаб». «Даниэль Бен-Ашер? Что же вы сразу не сказали?» Девушка вскочила и, открыв дверь в спортзал, закричала. «Дина! Рина! Скорее сюда! Вы не поверите! Вы должны сами увидеть!» Через 5 секунд вбежали еще 2 бахуры. Они были идентичными близнецами. «Чего кричишь, Гила?» — спросила одна из них. Увидев Даниэля, девушка поздоровалась. «Мир вам, добрые девушки», — ответил Дани. «Ну ладно я, но вы-то должны его узнать», — улыбаясь, сказала Гила. «О, всесильный! Неужели вы сам Даниэль Бен-Ашер? А госпожа Эстер, она не с вами?» «Нет, Эсти сейчас не со мной, но она очень хотела бы с вами познакомиться». «Мы Дина и Рина Бат-Нахум, основатели движения Бахарут и лаборатории Тель-Авив, и мы очень нуждаемся в помощи Тиква Лаб». «Конечно. Буду рад помочь, чем могу». «Мы изучили все опубликованные отчеты Тиква Лаб, и мы знаем, что у вас есть новый загрузчик для нанопроцитов». «Я готов вам отдать эту программу прямо сейчас, но объясните, пожалуйста, зачем она вам? Ведь, наверное, у вас имеются и свои программы, и загрузчик к ним». «В двух словах проблема вот в чем», — начала вторая из сестер. «Нам уже по 83 года. Через год заканчивается теоретический предел нашего бахурства. Но мы хотели бы продолжать эксперимент. Наша старая программа Бахура 3.2 дает возможность контролировать гормональный состав организма подростка на протяжении 70 лет. Этот предел был установлен математическим анализатором, который сопоставляет работу программы Бахура с математической моделью женского организма. После 70 лет анализатор прогнозирует нарушения в гомеостазе за счет накопления погрешностей. Мы написали новую программу, Бахура 4.0, где параметры стабильности гомеостаза были значительно улучшены. Но вот беда, наш старый загрузчик не может эту программу загрузить в киберклетки. Почему-то выдает ошибку. И к тому же нет уверенности в полной адекватности математической модели организма. А времени у нас осталось меньше года. Поэтому-то мы отчаянно нуждаемся в помощи биолога и программиста, знакомого с принципами построения процедур низкого уровня. Боюсь, что простое использование моего загрузчика может оказаться недостаточным, чтобы решить эту проблему. Мне кажется необходимым, чтобы Тиква Лаб и Тель-Авив провели совместные исследования по этой теме. Я вас приглашаю на Ирец, на нашу ферму, которая, кстати, тоже называется Авив. Там же находится исследовательский отдел по изучению живых Хара. Эстер пользуется правом неограниченного доступа к их оборудованию, так что вам прямой смысл приехать к нам, хотя бы на время. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. К сожалению, у нас мало денег для такого путешествия. Благодарим, конечно, за приглашение, но билет на пассажирский космолет до Иреца стоит 1000 шекелей. А наши программы, к сожалению, не имеют статуса изобретения полезного для общества. Так что казна не финансирует Тель-Авив. Живем мы на пожертвования от бахур, членов нашей организации, из доходов от тех немногочисленных медицинских услуг, которые мы оказываем юношам с нарушениями половой сферы, если стандартные программы для нанопроцитов не могут им помочь. Таких находятся лишь единицы. «Если дело только в деньгах, то я готов профинансировать вашу поездку. Мы с Эсти тоже очень заинтересованы в изучении ваших программ. Я даже пока не знаю, какое применение в наших дальнейших разработках могут найти ваши идеи, но интуиция Эсти подсказывает, что это будет очень важно. А ее интуиция — это нечто особенное. Так что, от имени Tikva Lab я делаю вам официальное предложение о научном сотрудничестве и совместных разработках. Ваше предложение, господин Даниэль, так заманчиво, — замялась первая, — но нам, право, так неудобно. Тут нечего и думать. Как говорит мой капитан Линтера, неудобно на ежиках спать. А обогатить друг друга научными идеями очень даже удобно. Скажите, вы ведь живете всю жизнь без экрана? Откуда вы знаете? Это ведь непубликуемые данные, Бахур. Вам нужен кураж, не так ли? Я просто догадался, вы ведь работали в цирке. Верно. Кураж и абсолютная устойчивость к темному потоку. Согласие на полный анализ сохраняемых данных нашими собственными программами. Это необходимые условия для вступления девочки в движение Бахарут. Но учтите, господин Даниэль, это один из наших секретов. Вот. Я же так и знал. Для вас, Бахур, возможен расчет судьбы. Расчет судьбы? Как это? Для тех, кто не терял связи с Ментосом надолго, можно получить расчет судьбы в виде доверительной вероятности. Такие люди, как легендарная Ииска, могут это делать. Да, об Ииске мы читали. Но она жила на острове в дикой части народа и давно покинула этот мир. Именно там и могли проявиться ее способности. Но разве теперь есть такие люди? Эстер. Она может это делать. Ее способности увидел телепат 4-го уровня Нуах. Кстати, он мой и ее учитель искусства телепатии и дальней космической связи. Это потрясающе. Так значит, госпожа Эстер ясновидящая? Это именно так. Ну, так что вы ответите на предложение? Лаборатория Тель-Авив с благодарностью принимает ваше предложение, господин Даниэль. Тогда госпожа Рина и госпожа Дина, собирайтесь, как можно быстрее. Мы улетаем завтра. Прежде чем мы продолжим наше случайное и счастливое знакомство, позвольте вам, господин Даниэль, предложить пройти ритуал и стать другом Бахур. Я полагаю, это большая честь. Достоин ли я ее? Больше, чем кто-либо из мужчин. Мы все читали про вас, все, что было в прессе и все научные публикации. Историю с отражением нападения Хара мы тоже хорошо знаем. Это целиком заслуга мамы. Мы думаем, что не только госпожа Ада, но и вы, и госпожа Эстер, и господин Шимон проявили большое мужество в этом эпизоде, что соответствует духу движения Бахарут. Так как, вы согласны на ритуал? Конечно, а что я должен делать? Сначала соревнование в фехтовании с одной из нас, потом мы выпьем на братство и обнимемся. После этого будем называть друг друга просто по именам и обращаться на «ты». Здорово, я готов. Гила, подбери подходящий костюм, наверное, тот, в котором тренируется наш отец, подойдет. Да, Рина, он должен быть в пору. Да, не переоделся. Костюм самую малость был великоват. Так даже лучше, подумал он и стал выбирать оружие. Взвесив в руке средний кривой меч, Даня решил, что он более всего напоминает мамину саблю. Я возьму этот. Прекрасный выбор, господин Даниэль. Защищайтесь. Против Дани вышла то ли Дина, то ли Рина. Различить их не было никакой возможности. Фехтовала Бахура прекрасно, но Дани не уступал. Он продержался 8 минут, но потом... Старая циркачка применила невиданный трюк. Подпрыгнув и перевернувшись в воздухе, она в полете нанесла удар сверху. Если бы не Кираса, Дани был бы убит. Это, конечно же, была чистая победа. «Ну, просто нет слов», — восхитился Дани. «Такого приема в жизни не видел». «Это великолепно, госпожа...» «Рина. Меня зовут Рина. Теперь надо выпить на братство. Дина, налей нам безалкогольного шейхара». «Так, теперь обнимемся. Теперь ты, Даниэль, друг Бахур. Теперь ты имеешь право обнимать нас и здороваться за руку. Дина, знак, пожалуйста. Вот, привинти к одежде и носи с гордостью». Теперь любая Бахура будет твоей подругой, будет оказывать всяческую помощь и поддержку. А ты, Дани, здорово фехтуешь, настоящим оружием. Кто тебя научил? Научила мама. Она сама раньше отлично фехтовала, ведь на острове без этого не прожить. Но нам надо собираться, пора в путь. Почему прямо сейчас? Ведь пассажирский рейс будет только через 2 недели. Я в командировке. Наш исследовательский линтер заменил собой один из погрузочных кораблей космолета «Голубой свет». Так что летим на нем. На линтере полно пустых кают, а капитана я беру на себя. Она, в общем-то, добрая девушка, чуть старше вас. Ей 90 лет. Ну что ж, тогда мы будем готовы через 10 минут. Бедному собраться, только подпоясаться. Дина и Рина действительно собрались очень быстро. Положили в сумки по портативному вычислителю, Рина взяла коробку с блоками электрополевой памяти, на котором была надпись «Резервная копия Алиф». Дина погрузила к себе резервную копию Бет. Переодевшиеся в обычную скромную одежду, они напомнили Дане школьниц 7 класса из Адмы. «Мы готовы», — сказала одна из близняшек. «Ой, подожди, еще секунду». Бахура приколола себе значок с буквой «Рэш», а сестре с буквой «Далет». «Ну вот, теперь ты сможешь нас различать». «Гила, остаешься за координатора лаборатории. Если кто спросит, мы улетели на Ирец в научную командировку по приглашению Тиквалаб сроком на год. Аува обещала подкинуть пару тысяч после своих концертов. На полгода тебе хватит, чтобы платить по счетам. Если будет нужда связаться, Гила, обращайся к Корми без церемоний», — сказал Даня. «Он свяжется непосредственно со мной. У нас телепатов тоже принято свободное дружеское общение». «Хорошо, Даня, я буду иметь в виду», — ответила Гила. «Удачи вам». В окружении двух симпатичных бахур, повисших у него на руках, Дани чувствовал себя старшим братом в сопровождении сестренок-школьниц. Отличить бахуру от школьницы можно было по особому зеленому знаку с гербом движения Бахарут. Дани перед выходом тоже закрепил свой значок друга бахур на видном месте, чтобы прохожие не удивлялись их необычной компании. Он подвел своих спутниц к воздушному шлюзу и вызвал скафу.